Начал расстегивать рубашку доктора, пытаясь определить место ранения. Хайти вцепилась в мою руку. «Плечо», — подсказала Мирт, — «большая потеря крови. В сознании долго не продержусь. Тугую повязку наложи». Хайти закашлялась, а затем глаза женщины закатились, и она отключилась. «Сейчас», — завертел головой, пытаясь сообразить, где достать чистую ткань. Плюнул, скинул плащ, затем сорвал с себя рубашку. Скрытые под верхней одеждой рукава остались чистыми, рванул в разные стороны. «Отлично». Осторожно приподнял Хайти за плечи, надеясь, что все обойдется, перетянул рану, но это слабо помогло. Кровь сразу пропитала рукав, просачиваясь наружу. Нужно было торопиться. Глянул на троих сопровождающих доктора. Признаков жизни они не подавали. Проверять не стал, все равно всех спасти не сумею. Раньше стало бы муторно от одной мысли, что придется оставить их здесь, а сейчас принял это как должное. Отчетливо понимал, что если промедлить, то потеряю доктора. Лежащий на боку Фитер явно был поврежден и не способен к передвижению, значит, придется лететь на Сарзе. Неудобно. Стрекоза не была предназначена для перевозки раненых пассажиров, но плевать, справлюсь. Сейчас, главное вовремя доставить доктора Мирт на базу. Хайти оказалась довольно легкой, но даже этого веса хватило, чтобы меня начало шатать из стороны в сторону, а руки задрожали так, словно я был запойным алкоголиком, а все из-за ментального преобразования, будь оно неладно. Почему же так не вовремя? Добравшись до Сарзы, кое-как забрался внутрь, устроив цырганку на своих коленях, закрепил ремни, и крепко удерживая женщину, чтобы при движении не получило еще больших повреждений, скомандовал. Пункт назначения – военная база. Скорость 90 стир в час. На большее не решился, понимая, что могу выронить свою ношу. Уже на половине пути к месту назначения пересекся с летевшими навстречу ребятами под командованием сержанта Истара. Сбросил скорость и прокричал. «Парни, севернее развилки наши бойцы. Не знаю, живут или нет, проверять времени не было. Что произошло?» Послышался приглушенный мотором Фитера голос Истара. «Хрен его знает, я их нашел уже такими. Ах да, там еще тварь дохлая, так что осторожнее. Смотрите в оба, чтобы ее товарки не набежали и не укусили за зад». Решив, что сказал все, рванул с места, даже не попрощавшись. Первым делом, добравшись до места, сержант кинулся к пострадавшим. К сожалению, живых среди них не оказалось. Осмотрев смертельно раны, Истар выругался, понимая, что местные разборки добрались и до них. Отправься он вместе с Варленом, то, возможно, удалось бы кого-нибудь спасти. Сейчас же, сержант стоял около тел сослуживцев, с грустью осознавая, что исправить уже ничего нельзя. «Какие дальнейшие действия?» — спросил Вик, лучший снайпер отряда. «Может, в развалины накроем этих уродов?» — процедил сквозь зубы. «Нет», — Истар еле сдержался, чтобы не согласиться на предложение друга. Приказа о зачистке не было. «Грузите тела, возвращаемся». На обратном пути он думал о Варлене, парне, который появился на их базе около месяца назад. Сначала сержант покровительственно относился к странному незнакомцу, который словно вывалился из черной дыры. Он не умел практически ничего, что было странно, особенно для Литвера. Подобное поведение вызывало заслуженные подозрения, но стоило начать обучать парня, как ситуация изменилась. Варлен схватывал все на лету, и Стар с самого начала занятий подметил, что парень запоминает движения подозрительно быстро, словно уже когда-то давно их прекрасно знал, а потом почему-то забыл. Вот он в первый раз показывает Форклассену приемы боя, а на следующий день, тот запросто их повторяет, причем с такой четкостью и легкостью, словно отрабатывал их годами. Можно было списать все на занятия с нейросетью, но и Стар знал, что даже благодаря встроенному модулю, подобных результатов достичь невозможно. Хотя, кто знает, как там все устроено у литверов. Умный и рациональный не по годам, общительный, но в то же время загадочный, Варлен легко влился в коллектив и стал восприниматься как часть единого, слаженно действующего механизма. О нем ходило множество слухов, но ни один не подтвердился. Форклассен оказался странным, не похожим на других. Интересным оказался тот факт, что парень имел уникальную способность абстрагироваться от разговора и уходить в себя, но при этом, в любой момент выхватить из контекста ту или иную значимую фразу, словно не отвлекался вовсе, а принимал непосредственно участие в дискуссии. Чтобы самому Истару воспроизвести пролетевшие мимо ушей слова, потребовалось сделать запрос нейросети, потерять время на обработку данных и только потом получить конечный результат. Варлену же, судя по всему, подобного не требовалось. Недаром капитан его приметил. Наверняка уже выяснил особенности парня и решил, как лучше их использовать. Истар не знал, что именно происходило на базе и прикрытием чему она служила, но дураком не был и догадывался о многом. Ему не хотелось, чтобы новый друг попал в водоворот имперских интриг. Сегодня Истар увидел у Варена еще одно качество – самоотверженность. Парня никто не заставлял отправляться на поиски, даже более того, если бы ему предложили полететь вместе с отрядом, он имел полное право отказаться, так как был внештатным сотрудником, а не военным, числившимся на базе. Но Форк Лассен не стал терять драгоценное время и ждать подкрепления, рванул один, не раздумывая. Если бы не он, то вряд ли бы они успели спасти хоть кого-то. Когда доктор Мирт поправится, то своей жизнью будет обязана только Варлену. База встретила меня небольшой суматохой. Стоило дежурным увидеть подлетевшую Сарзу и перемазанного кровью пилота, держащего на руках раненую, начался переполох. Я даже не понял, как Хайти забрали из моих рук, а самого куда-то повели. Увидел Раси, что-то говорящую и машущую руками, но не услышал, словно погрузившись в кокон из ваты. Все отошло на задний план, осталась только апатия и желание немедленно погрузиться в сон. Видимо, мозг не справлялся с пережитым стрессом, стараясь ускользнуть в темноту. Очнулся только в медблоке, когда в нос ударил едкий запах нашатыря. Откинул голову назад, отстраняясь от руки талии, тычущий мне в лицо ватный диск. «Я в порядке», — произнес хрипло. «Уф-эф, ну и напугал ты меня», — раздался в голове взволнованный голос. «Какого ты вообще отрубился? Не ворчи, Синтия. Просто, для меня прошлого это все непривычно. Накатило что-то. Многие в этом жестком и беспощадном мире сказали бы, что я мямля и хлюпик, но для человека, всю жизнь прожившего под колпаком цивилизованного общества и видящего монстров только по телевизору в фантастических фильмах, сегодняшний день оказался шоком, но я его пережил и знал, что больше подобного не повторится. Ясно осознал, что с этого дня началась новая жизнь, в которой не будет места жалости и мягкосердечности, ибо на кон поставлена моя жизнь и жизнь тех, кто мне дорог, кого я буду защищать до последней капли крови. «Варлен, мне нужно тебя осмотреть». «Не стоит, Талия, это не моя кровь». «Как там Хайти?» — спросил взволнованно, боясь услышать ответ на заданный вопрос. «Тяжело», — вздохнула медсестра. «Доктор Мирт потеряла очень много крови, пробита легкая. Я вообще удивляюсь, как она осталась жива. Первые сутки самые критичные. Завтра будем знать наверняка. Были бы мы находились на другой планете с более развитой медициной, подобная рана показалась бы сущей ерундой. Хайти уже через пару часов смогла бы передвигаться самостоятельно, а здесь, на Сервиге, об этом не может быть и речи. У нас даже оборудования нормального нет, чтобы провести полноценную операцию. Как так-то? Понятно, что планета отсталая, но научная база. Должно быть полное оснащение не только в секретном бункере, но и на поверхности. Куда смотрит Фарид? Мог бы давно построить тут полноценный госпиталь для бойцов. Неужели так трудно выбить финансирование? Или тут дело совершенно в другом? Талия заломила пальцы и выдохнула, наклонив голову, пряча от меня свои слезы. «Эй, не плачь», — произнес тихо. «Доктор Мирт сильная, она выкарабкается». Хотел было погладить девушку по плечу, уже протянул руку, но успел вовремя отдернуть. Не хватало еще заляпать девчонку кровью. Талия стеснительно улыбнулась. «Спасибо тебе, Варлен, что полетел и не бросил Хайти. Я рад, что успел», — и добавил про себя: «надеюсь, успел». На выходе их медблока меня поджидал Раситайс. «Как ты?» «Нормально, не переживай», — криво улыбнулся. «Идиот, придурок, как ты вообще мог так поступить? Обо мне подумал? Что было бы, если бы ты погиб? За каким чертом тебя понесло спасать это синекожие страшилище? Ей не имется. Носится лечить всех подряд, даже если это не входит в ее обязанности, и ты туда же». Понимал, что Тайс переживала, но сказанные слова пошатнули и так разболтавшуюся сегодня нервную систему. «Замолчи», — прошипел, остановившись. «Ты переходишь границы. Ты хоть понимаешь, что я пережила?» — вскричала девушка, полностью игнорируя мою просьбу, даже не замечая, что на нас стали оборачиваться. «Ты не солдат, даже не воин. Неужели тебе так дорога эта цырганка?» «Да», — ответил, не задумываясь, но увидев несчастное лицо Раси, смягчился. «Подумай, а если бы ты оказалась на ее месте, что я должен был сделать? Отсидеться на базе, наплевав на все, Ничего, тебе ничего не пришлось бы делать, потому что я не собираюсь рисковать своей жизнью так, как это делает полоумная четырехрукая. Отлично, упертость девушки начинала раздражать. Ни одна женщина не будет указывать мне, что делать, даже законная жена, не говоря уже про любовницу. Видимо, Тайс совсем понесло, раз она не сумела заткнуться. Если ты еще раз выкинешь нечто подобное, о сексе со мной можешь забыть. Я даже не сумел скрыть возмущение, раскрыл рот, собираясь ответить, но передумал. Делай, как знаешь, просто оставь меня в покое. Устало махнул рукой, так как хотелось прекратить этот разговор, и наконец-то, смыть с себя налипшую грязь и запекшуюся кровь. Прости, уже спокойнее произнесла девушка, сдавая позиции. Пойдем, я помогу переодеться, а потом сделаю расслабляющий массаж. Спасибо, не стоит, сам справлюсь. А потом пойдешь к ней, я не обязан перед тобой отчитываться. Но, да, я отправлюсь в медблок. Да что в ней такого? Раси, у меня нет желания выслушивать твои допросы и ревнивые истерики. Будь добра, заткнись. Понимал, что делаю девушке больно и веду себя некрасиво. Нужно было все обсудить в спокойной обстановке, но мое нынешнее состояние не позволило этого сделать. Даже так, прости, поговорим позже. Раси, добавил устало, я никогда не хотел тебя обидеть. Ты замечательная. Так говорят, когда хотят расстаться, усмехнулась девушка. Ну вот, ты сама все прекрасно поняла. Да, поняла, опустив голову пробормотала Тайс. Посмотрев в ее полные слез глаза, отвернулся. Еще раз прости, ты знала, на что шла. Сил говорить больше не было, поэтому я просто зашагал прочь, понимая, что очередной этап моей жизни подошел к концу, давая виток новому, еще пока неизведанному началу. К тому же, я прекрасно замечал, как на Росе смотрел Истар, прожигая меня взглядом каждый раз, когда видел нас вместе и вставать на пути друга не собирался. Если бы девушка дала Кхарту шанс, из них могла бы получиться прекрасная пара. Наскоро приведя себя в порядок, всмотрелся в отражение. Сейчас я выглядел совершенно по-другому, нежели в первые дни после скарба. Уверенный взгляд серых, как грозовое небо глаз смотрел прямо, но настороженно, словно выискивал в окружающем пространстве некую опасность. Четкие линии скул, волевой подбородок и крепко сжатые губы говорили об упрямстве характера их обладателя. Ни грамма страха или неуверенности, нездоровый цвет лица, как следствие долгого пребывания на планете мусорки, исчез, словно его не было, тело стало рельефнее, голос понизился на октаву, и все эти изменения произошли менее чем за месяц. Гладкий подбородок, лишенный темной, щетинистой бородой, коротко подстриженные волосы полностью поменяли мой облик. Уверен, сейчас даже собственная жена не смогла бы узнать во мне заключенного со скарба, с которым она заключила брак по договоренности. Нейра тоже постаралась, еще немного подправив черты лица. Спасибо ей за это. Не успел завалиться на кровати и немного передохнуть, как послышался громкий стук. «Форк Лассен, ты там? Заходите, Фарид», распахнул дверь, пропуская капитана в комнату. Юсуф сделал пару шагов и замер, смотря на меня из-под лобья. Даже не знаю, что сказать, разве что, спасибо, и протянул руку. Пожал, а что еще оставалось? Естественно, было бы намного проще, вышли он вместе со мной отряд спасателей, но что сделано, то сделано. Нечего горевать о прошлом. Фарид задумчиво потер щетину. Я не знаю, что тебя связывает с доктором Мирт, но через час в ничейные земли отправляется группа зачистки. Если хочешь, то можешь присоединиться. Не понял, произнес с удивлением. После осмотра тел, стало понятно, что в смерти сопровождающих Хайти и нескольких жителей Стелии виновата местная бандитская группировка. Давно нужно было с ней разобраться, но пока наших не трогали, мы не вмешивались. Совсем обнаглели, твари. Значит, монстры ни при чем? Нет, они пришли на запах крови. Кстати, здорово ты расправился с шестилапым подземником. Это ведь ты, я не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Ну, так что, ты в команде? Обязательно, только зайду, узнаю, как себя чувствует Хайти. Доктор Мирт лежала на больничной койке. К ее руке была подсоединена система, медленно вводящая альбумин, сыворотка крови. Изможденный вид, побледневшие кожные покровы и вздувшиеся венки на тонкой изящной шее создавали угнетающее впечатление. Хайти казалась маленькой и хрупкой, беззащитной. Есть такие женщины, которых хочется укрыть от невзгод и спрятать от всего мира. Доктор Мирт относилась как раз к этой категории, несмотря на закаленный характер и твердую силу воли. «Эти ублюдки поплатятся, я тебе обещаю», — произнес уверенно, словно давал нерушимую клятву. Выйдя из медблока, сразу направился на место сбора, думая о превратностях судьбы. Нужно было поторопиться, поэтому, прибавив шагу, перешел на бег. «Ждать никого не будут, а у меня к этим уродам теперь свои счеты». Заметил, что стал более кровожадным, но это не пугало, наоборот, заставляло действовать более смело и решительно. «Так и должно быть», — услышав мои мысли, озвучила Синтия. «Ты, Литвер, жесткий, беспощадный и бескомпромиссный, ты, тот, кто всегда будет на вершине пищевой цепи. Ты, хищник, а те, кто посмел пойти против, глупые жертвы, не заслуживающие пощады». «Сколько пафоса, Нейра, откуда только набралась? Хотя, не отвечай, и так знаю. К твоему сведению, компромиссы решают многое и избавляют от серьезных проблем. Нужно только уметь их достигать с выгодой для себя. Группа зачистки, состоящая из меня, сержанта и старой еще семерых бойцов, получила четкие указания не оставлять в живых никого. Капитан Фарид, проводя инструктаж, особо заострил на этом внимание. Сарзу пришлось оставить на базе, так как отправлялись мы в ничейные земли на фитерах. Полностью экипированные, расселись по местам и взлетели. Глава 13. Добравшись до развилки, оставили транспорт за пригорком. Истар достал портативную карту местности и подозвал нас. «Мы находимся тут», — ткнул пальцем в красную точку. «Развалины, здесь. Обходим по кругу, забираем в кольцо. Делимся на три группы. Со мной идут Ремус и Варлен, с Виком Аристар и Конн, остальные двое с Мавром». Мавр, огромный темнокожий сайдер, показал своим бойцам условный знак и растворился в ночи. Остальные группы тоже не стали ждать, отправившись по определенному капитанам маршруту. Двигались быстро и слаженно. Удивительно, я не отставал от парней и не чувствовал усталости. Ловкость и сноровка, доставшиеся телу от прежнего владельца, позволяли почти без затруднений бежать по пересеченной местности. Мертвый город, пожалуй, так бы я назвал развалины, к которым мы приближались. Истар дал знак двигаться перебежками, пригибаясь к земле и прячась за невысокими песчаными холмами. Разрушенные дома и развалившиеся стены производили удручающее впечатление. Тишина, давившая на уши, оглушала и подавляла, пригибая к земле, заставляя потонуть в собственных страхах и неуверенности. Встряхнулся, как большая лохматая собака, скидывая наваждение, и посмотрел на ребят. Ремус с Истаром потерянно глядели в одну точку, словно потерявшись за гранью реальности. Сразу понял, что это город так подействовал на парней, толкнул каждого в бок, возвращая к действительности и заставляя обрести твердую почву под ногами. «Не спать», — прошипел, глядя им в глаза, начиная замечать осмысленное выражение. «Спасибо, не знал, что здесь поставлена ментальная защита. Все намного хуже, чем мы изначально предполагали». «Так это не развалины так действуют», — догадался я. «Нет, у поганцев сильный менталист в банде. Можешь представить, чем это нам грозит? С трудом. Им даже сражаться не придется. Стоит нас обнаружить, как он применит способности, и мы сами вынесем себе мозги. Даже сейчас, чувствуешь, как давит на плечи. Я еле держу эту тяжесть. С такой ношей не то, что не постреляешь, идти нормально не сможешь, только если ползти». Истар связался с двумя остальными группами и приказал на некоторое время прекратить движение. Необходимо было полностью менять план действий. «Откуда он взялся?» — пробурчал Ремус. «На Сервиге сроду не было никого со столь сильным даром». «Я тоже об этом подумал», — ответил сержант. «Таится ото всех, живет с отщепенцами и не пытается улететь на другую планету. Странно, только полный дурак или беглый преступник способен на подобное». Навострил уши. «Была у меня одна догадка, но если она правдива, то, какого черта капитан до сих пор ничего не предпринял? Думай, Сигнус, думай. Это все как-то связано с подземной научной лабораторией». «Да чего тут думать», — хмыкнула Нейра. «И так все понятно, вариантов всего лишь два. Либо это сбежавший неудачный эксперимент, либо...» «Погоди, если это так, то здесь проводят опыты не только на монстрах, но и на людях, тьфу ты, разумных». «Все может быть», — резюмировала Синтия. «Я такой вариант не исключаю». «Ладно, что было во-вторых?» «Засланные агенты с соседних конгломераций, или подковерные игры спецслужб?» «Одно другого не легче», — поморщился я. «А ведь разбираться придется. Кому, если не мне?» «Конечно, для начала необходимо посмотреть лаборатории, а уже потом что-то решать. Если я собрался прожить жизнь третьего наследника престола империи Техарм, то и вести себя придется соответственно. Варлен, ты чего завис? Донесся до моего слуха голос Истара. Ничего, просто думаю. Есть идеи? Ни одной, хотя... Подожди, в голове проскочила совершенно безумная мысль. Что-то придумал. Идти придется мне одному. Жаль, что не диверсант. Видимо, обучаться буду по ходу дела. Необходимо убрать ублюдка с шахматной доски и желательно по-тихому. Знать бы еще, как выглядит этот их менталист. С ума сошел, камикадзе хренов. Ишь, чего удумал? Тебя же на первом посту прихлопнут. Погеройствовать захотелось? Не особо, но только я единственный обладаю устойчивостью к ментальному воздействию. Что? Вытаращил глаза Римус. Ах да, ты же Литвер. Все время забываю. Ваша раса как люди, почти нет отличий во внешнем виде, за исключением глаз, и то это можно заметить только в темноте. Вообще, не понимаю, что ты делаешь на этой вшивой планете. Не место тебе здесь, Форк Лассен, сидел бы в столице, на балы ходил, девок окучивал, усмехнулся Истар. «Гррр», прорычал я, «а ведь может получиться», ляпнул Римус, с надеждой посмотрев на меня, «справишься, сдохнуть у него получится, а не что-то другое». «Так я иду», сержант немного подумал, а затем кивнул, «давай, только уж постарайся вернуться живым, иначе капитан с меня три шкуры спустит». «Истар, послушай, кроме меня, все равно никому, я буду осторожен». Самому раньше времени подыхать не хочется. Лучше объясни, как вычислить этого менталиста, а то я его до второго пришествия искать буду. Не знаю, если это не дарминец или Литвер, то без вариантов. Слишком сильное воздействие для другой расы. Я не слышал, чтобы кто-то еще мог управлять такой силой. Даже капитан не сумел бы сотворить защиту, подобную той, что наложена на развалины. Очень большой обхват. Здесь явно действовал профессионал. Значит, все-таки кто-то из представителей высших рас. Да откуда им тут взяться? Пожал плечами. Не мне объяснять и старую истинную цель военной базы на Сервиге и причины возникновения подобных ситуаций, да и не знаю я ровным счетом ничего, одни пустые догадки. Ну что, сержант, рискнем. Эх, была, не была. Варлен, ты же понимаешь, что можешь не вернуться. Да, но они тронули то, что мне дорого, и они заплатят, в голосе прозвучала сталь, и Истар понял, отговаривать меня бесполезно. Хорошо, удачи тебе и будь на связи. Непременно. Нырнул в предрассветные сумерки и побежал вперед, прячась под стенами полуразрушенных зданий. Не знаю, что сподвигло меня на эту авантюру, но я почувствовал, что поступил правильно. Крался, словно пес, почуявший добычу и боявшийся спугнуть дичь. Несколько раз чуть не нарвался на патрули, но вовремя успевал юркнуть в темные проемы домов, ничем не выдав своего присутствия. Не стану врать, что не чувствовал страха, еще как, но отступать было уже поздно, поэтому, замер на секунду, утихомиривая свое бешено стучащее сердце, и вновь двинулся вперед, запоминая расположение улиц мертвого города и подсчитывая количество встретившихся на пути бандитов. Рядом послышался шум голосов, и я затаился, стараясь не издать ни звука, а затем, нырнул в разинутый рот подъезда, прислушиваясь к каждому шороху, и поднялся на два пролета выше. Выглянул в открытое окно, но так, чтобы меня не увидели, оставляя возможность рассмотреть окружающую обстановку. Впереди раскинулась площадь. Наверное, когда-то она выглядела красиво, но сейчас вызывала лишь тоску и уныние. Подле памятника неизвестному Мрауру собралась целая толпа, примерно человек 20. Нет, соваться вдевятером в мертвый город было равносильно самоубийству, и хоть те, кто находились внизу, производили впечатление ни на что негодных отбросов, я знал, что внешность бывает обманчива, а под маской наивной простоты и нелепости могли скрываться опасные хищники. На их фоне, ярко выделяясь, словно бельмо на глазу, стояли 5 новеньких гюрз. Таких я на базе не видел. Они один в один напоминали наши земные мотоциклы, но отличались встроенными по бокам мини-пушками и работали на энергетических батареях очень высокого качества, а еще считались летающим транспортом и летали как сарзы примерно в 1,5 метрах над землей. В центре этого сброда, упершись в парапет, покачиваясь из стороны в сторону, стоял невысокий, но довольно плотный мужчина. «Это еще что за горилла?» — поинтересовался Усинти. «Салинг. Что? Какое сало?» «Салинг. Довольно необычные представители империи Техарм», — пояснила Нейра и выдала полную характеристику данной расы. «Не скажу, что во внешности Салинга было что-то особо необычное и примечательное, за исключением, пожалуй, его волосатости. Он был похож на большую обезьяну, которая зачем-то напялила на себя человеческую одежду. И вот это владеет менталом, чуть не расхохотался я, смотря на то, как горилла размахивает руками, пытаясь что-то втолковать толпе неопрятно одетых мужиков. Непонятно, зачем ему понадобились эти убогие, по виду, ни на что негодный сброд. Задумался, как бы подобраться поближе. После увиденного, убивать Салинга я не собирался. Решил захватить живым и доставить на базу, посмотреть на реакцию капитана, и только после этого делать какие-либо выводы. Я рисковал, очень рисковал, но знал, что должен это сделать, потому что только Фарид смог бы его разговорить. «ФФ», усмехнулась Синтия, «где капитан и где ты? Литверы лучшие менталисты. Мы просто пока еще не сформировали все нужные связи, но я над этим усердно работаю, осталось совсем немного. Даже сейчас ты уже можешь применять свой дар, пусть и не в полной мере». Это была отличная новость, и я приободрился. Пока думал, услышал сигнал рации. «Варлен, что там у тебя? Жив еще? В норме. Сижу на третьем этаже дома, наблюдаю за объектом. Салинг, среднего возраста. Внешне описать не смогу. Почему? У меня такое ощущение, что окажись здесь еще несколько представителей этой расы, решил бы, что они все на одно лицо, ну или морду». Истар хохотнул. «Ты прав, друг мой, будь осторожен. До связи». Выглянул на улицу. «Черт, куда делся волосатик?» Стоило подумать, как затылок обожгло чувство опасности. Дернулся в сторону, как раз вовремя. Короткий лазерный клинок пролетел в сантиметре от моего носа. Непонятно откуда взявшийся Салинг выхватил меч и двинулся на меня. Стрелять он не решился, то ли не хотел привлекать внимание членов банды к моей персоне и пришить по-тихому, то ли боялся обвала, ибо удивительно, что покрытые трещинами стены все еще оставались на месте. Казалось, попади в них плазменный заряд и начнется маленький Армагеддон, во всяком случае, в пределах этого дома. Энергетический меч рассек воздух, встречаясь с оружием противника. Мы закружили друг напротив друга. От столкновения лезвий вырывались снопы искр, разлетаясь в разные стороны. Несмотря на приземистую, грузную фигуру, двигался противник стремительно, я еле успевал отбивать атаки, отступая назад, пока не понял, что он загоняет меня в угол. Выраженное чувство опасности и развитая интуиция позволяли угадывать направление ударов, но этого было недостаточно. Я только и мог, что защищаться и вертеться волчком на месте. Салинг злился, это было видно по лицу, похоже, не понимал, почему на странного парня, оказавшегося на территории, куда сунулся бы только идиот, не действуют его внушения. Злость и раздражение сыграли мне на руку, сделав противника более нервным. Хватило одного единственного промаха. Обезьяноподобный споткнулся, и это дало возможность припечатать его носком сапога между ног. Враг рухнул, как подкошенный, выпустив из ладони клинок, и согнулся в три погибели, открывая незащищенный затылок, куда я ударил рукояткой меча. Вытер выступивший на лбу пот и посмотрел на поверженного противника. Даже жалко стало на минуту, но эта жалость быстро прошла, когда я вспомнил раненую Хайти и убитых парней. Надеюсь, когда очнется, урод начнет говорить фальцетом. Представив, как эта куча шерсти пищит тоненьким голоском, не выдержал и тихо засмеялся, тем самым сгоняя напряжение. Нужно было отсюда выбираться. Подхватил Салинга под мышки и водрузил на плечи, надеясь, что тот не проснется раньше времени, и пыхтя, стал спускаться вниз, не теряя при этом осторожности и поглядывая по сторонам. Менталист, гад такой, оказался довольно тяжелым. Пришлось попыхтеть. Пройдя квартал, скинул неподвижное тело на землю и сплюнул от досады. Грохнуть бы его сейчас и все дела, но нельзя. Нужно выяснить, что замышлял этот ублюдок и зачем собрал вокруг себя подобную шваль. У парня явно была какая-то цель. Внутренностями чувствовал, что необходимо докопаться до правды. Только попробуй очнуться, процедил сквозь зубы, больше для себя, чем для бессознательного тела противника, и снова водрузив его на себя, двинулся в путь, одной рукой придерживая врага, а в другой, сжав мини-бластер, чем-то напоминающий земной ТТ. Пока двигался к выходу из развалин, мне чертовски не повезло встретить пятерку вспугнутых автоматной очередью бандитов. Мавр с Виком сработали на отлично, положив больше половины противников. Сбросив с плеча Салинга, как мешок с картошкой, пришлось вступить в перестрелку. Хорошо, что меня смогли подстраховать Римус и Конн, иначе эти ублюдки продырявили бы мою тушку. Втроем быстро разделались с бандитами. Все-таки, военная подготовка давала о себе знать. «Уходим», — махнул рукой, выскочивший из-за угла Мавр. «А тела?» — поинтересовался я. «Что тела? Не думаешь же ты, что мы будем их хоронить? Шевелись, Форк Лассен, если не хочешь наряду с этими дохляками стать обедом для тварей. Наверняка они уже учуяли кровь, да и нашумели мы здесь прилично. Пришлось ускориться, благо Мавр легко подхватил мою ношу, и закинув менталиста себе на плечо, бегом направился к выходу из руин. За большим валуном нас поджидали и старый Вик, остальных сержант отправил дожидаться к фитерам. «Это еще что такое? Зачем ты его приволок?» Сержант изумленно смотрел, как Мавр скинул грузное тело на землю и пару раз хрипло вздохнул. «Надо», — ответил я, — «доставим капитану, пусть сам разбирается. Думаю, у Фарида найдется к Салингу пара-тройка вопросов. Тебе виднее». «Что с бандой? Зачистили территорию?» «Да», — отчитался Вик, — «по моим подсчетам, здесь обитал полновесный отряд, душ 50, не меньше». «Хорошо, тогда отчаливаем». «Погодите, там остались гюрзы, надо бы их забрать». «Поздно», — поморщился Истар, к чему-то прислушиваясь. Впрочем, до моих ушей тоже долетел едва уловимый шелест. «Что это?» «Гигантский змеиный клюв». «Ходу, парни, ходу». Пришлось улетать несолоно хлебавши, скрипя сердце, оставив летающие мотоциклы в развалинах. По дороге обезьяноподобный два раза приходил в себя, но с моей помощью возвращался обратно в небытие. На базу прибыли только тогда, когда на сервиге занялся рассвет. Получив приказ незамедлительно явиться к капитану Фариду, мы с Истаром, даже не переодевшись, направились в главный корпус. Хмурый Юсуф встретил нас на пороге своего кабинета. «Все живы?» — был его первый вопрос. «Да, докладывайте». После рассказа капитан внимательно посмотрел на меня и кивнул, а затем перевел взгляд на сержанта. «Истар, можете быть свободны». «А», — начал было тот, — «а с Форк Лассеном у нас будет отдельный разговор». Стоило сержанту выйти, как Фарид нервно забарабанил пальцами по столу. «Ты понимаешь, что происходит?» «Нет», — честно признался я, — «есть несколько предположений, но очень хотел бы ошибаться». Примерно 3 месяца назад приземлялся крейсер «Свакеры». Запросили аварийную посадку. Видимо, менталист прибыл с ними. Несколько членов экипажа вылетали на фитерах с базы, под предлогом полюбоваться местными красотами. Представляешь, красотами, да здесь кроме песка и камней, ничего интересно нет и никогда не было. А вы, неужели ничего не заподозрили? Были мыслишки, только вот поделать я ничего не мог. Среди них оказался посол Салинга, куда мне до него. «Хорошо, что ты приволок этого ублюдка, нужно пойти, допросить. Ты же осознаешь, что это все серьезно. Неспроста на сервиге оказался менталист. Только вот непонятно, кто мутит воду, сами Салинги или кто-то повыше из знатных родов литверов. А может, дарминцы что-то замышляют. Похоже, вляпался я по самое не балуй». Глава 14. Прав был капитан. Ой, как прав. После длительного, напряженного и болезненного для менталиста разговора, стало многое понятно. Он пытался сопротивляться, как мог, но Фарид оказался не лыком шит, поэтому, пусть и не без усилий, но качественно прикрыл свой разум, а затем сделал ответный ход, сломав баррикады, выстроенные Салингом. Я с интересом наблюдал за развернувшимся представлением, усваивая полученный урок и впитывая новые знания. Нет, я не видел, что конкретно делал Юсуф, но по сумбурным объяснениям Синти, сумел кое-что понять. «Тебе тоже придется этому учиться, как только я полностью воссоединю наши нейронные связи. Готовься, осталось чуть-чуть и начнутся тяжелые тренировки». «Всегда готов», — отсалютовал мысленно. Плененный мной Салинг знал много, но определенно точно не все. Оказалось, что на крейсере, останавливающемся на сервиге около 3 месяцев назад, тайно прилетел не только наш ментальный гений, а еще несколько его подручных. Не знаю, как ублюдку удалось незамеченным выскользнуть с территории базы, и уж тем более, протащить технику, но факт оставался фактом. Скорее всего, без предательства не обошлось. У состава команды крейсера Салинга рыльце определенно было в пушку. Главной их целью оказалось сформировать слаженный отряд боевиков и после тщательной подготовки, напасть на базу, а затем, прорвавшись в научный центр, украсть разработки и уничтожить всех его обитателей. Преступники продумали все до мелочей, но напасть на базу так и не успели. Мы сработали на опережение. Из того, что вытянул из менталиста Фарид, стало ясно, что бандитская группировка, которую мы разгромили, лишь капля в море. На Сервигу должно было тайно высадиться еще около сотни элитных бойцов. План оказался прост. Предатель внутри базы во время ужина должен был добавить снотворное, а сам, сразу после полуночи, открыть ворота, пропуская захватчиков внутрь. Видимо, саллинги совсем осмелели, раз затеяли подобную комбинацию. Это был прямой вызов империи. Странно, они обычно тихо и мирно сидели на своей планете, особо не влезая в политические распри, а тут, считай, целый заговор. Не верю я этим волосатым гориллам. Им не хватило бы мозгов разработать подобный план, задумчиво произнес Фарид, а потом связался с Румбом, разведывательное управление межгалактической безопасности, и сообщил полученную информацию, в ответ узнав кое-что новое. Оказалось, что еще на нескольких удаленных планетах, где были расположены подобные научные центры, произошло то же самое, только в отличие от Сервиги, там преступникам удалось добиться поставленных целей. Чувствую, в ближайшее время может случиться очередная гадость, так что, если планируешь ехать в графство, выезжай завтра. Чем раньше уедешь, тем раньше вернешься. Ты нужен здесь, Варлен. Да какая от меня польза? Я действительно недоумевал. Большая, хлопнул меня по спине капитан и усмехнулся. Пожал плечами, очень сомневаясь в своей полезности. Будь на моем месте настоящий Сигнус фор Верзангер, другое дело, тот наверняка сумел бы быстро предложить выход из ситуации. От разговора нас отвлек гулкий шум двигателя и крики военных. Как не вовремя, простонал капитан. Что это? Корабль туринцев. Махнув на бегу Фариду, выбежал на улицу. Шутка ли, увидеть вживую приземление огромного звездного крейсера? Это было нечто. Казалось, от гула лопнут барабанные перепонки, а ветер снесет с ног. Пришлось ухватиться за поручень ограждения, чтобы не свалиться на землю. Как только рев двигателей затих, к кораблю кинулось несколько служащих базы, а Юсуф Фарид каким-то мистическим образом успел поменять свою повседневную форму на праздничный мундир. Туринцы пробыли на Сервиге недолго, от силы около часа. Пополнили запасы провианта, обменялись новостями и были таковы. Пожалуй, эта раса произвела на меня самое сильное впечатление из всех ранее увиденных. Насколько помнил из краткого экскурса в историю галактики, который мне любезно предоставила Синтия, они вступили в союз с Империей Техарм всего несколько лет назад, но уже занимали ведущие места на политической арене и играли одну из первых скрипок в жизни космического альянса. Ловкие, опасные, хитрые и изобретательные туринцы были под стать литверам. По внешности они напоминали людей, отличаясь лишь бледной кожей, высокими скулами, более глубоко посаженными глазами и выступающими надбровными дугами с маленькими черными наростами, образующими тонкую линию. У всех представителей этой расы были длинные волосы, собранные в толстые косы, начинающиеся у основания черепа и чаще всего, соединяющиеся на затылке в хвост. Их количество тоже имело значение. 3 косы говорили о незамужнем или неженатом статусе их владельца. 5, наоборот, показывали, что туринец или туринка находится в официальных отношениях. Легко обучаемые, обладающие схожими способностями с литверами, такими как сумеречное зрение и эмпатия, они были серьезными противниками. Несмотря на все это, туринцы завораживали своей необычной красотой и грацией. Я долго не мог оторваться от лицезрения лиц и плавных движений, чем вызвал недовольство капитана и был отправлен подальше с глаз прибывших гостей. Довольно улыбнувшись, вернулся в реальность, замечая, что на мою неподвижно стоящую фигуру уже начали подозрительно коситься. Необходимо было отыскать Раси и, наконец, полностью прояснить наши отношения, но сначала добраться до Мидблока и узнать, как себя чувствует Хайти. Лазарет встретил меня тишиной. Лишь несколько медсестер обрабатывали порезы и синяки военным. Увидев Талию, сразу направился к ней. «Привет, как доктор Мирт?» Поинтересовался взволнованно, боясь услышать ответ. «Все хорошо». Ее перевели в палату, отключили от системы жизнеобеспечения. Конечно, она пока слаба и обязана соблюдать постельный режим хотя бы неделю, но ее жизнь вне опасности. Уф-эф, словно гора с плеч. Можно ее увидеть? Конечно, только Варлен, сходи, переоденься. В таком виде я тебя не пущу. Осмотрел себя и понял, что весь покрыт грязью. Не было времени принять душ, я так и не зашел к себе после того, как прилетел с задания. Сейчас, я быстро. Стой, крикнула в спину Талия, ты устало выглядишь, отдохни немного. Я предупрежу доктора Мирт, что ты заглянешь попозже. Пожалуй, так и стоило сделать, Я действительно чувствовал себя как выжатый лимон, поэтому, поблагодарив девушку, направился в сторону общежития. Наскоро помывшись, тут же упал на кровать, забывшись беспокойным сном. На следующее утро проснулся от солнечных лучей, бьющих сквозь стекла, и, потянувшись, решил полежать еще немного. К сожалению, сделать мне это не дал настойчивый стук в дверь. Пришлось спешно подниматься. «Сейчас, подождите минуту», — крикнул, натягивая брюки с футболкой. Распахнул дверь и застыл, не веря своим глазам. Напротив меня, опираясь на трость, но с улыбкой на бледных губах, стояла Хайти. «Здравствуй, Варлен, рада тебя видеть». «А я-то как рад», — усмехнулся в ответ. «Больше так не пугай. Ну, это уж как получится. А вот и нет. Я тебе запрещаю рисковать своей жизнью». Смех Хайти стал музыкой для моих ушей. Я, наконец, полностью расслабился, перестав волноваться за ее здоровье, но очень быстро умолк. Цырганка нахмурилась, сложив на груди все четыре руки, и, отстранив меня в сторону, протиснулась в комнату. На недовольном лице женщины залегли морщинки, а в глазах промелькнуло раздражение. «И почему я узнаю об этом последней? А чем?» — прикинулся дурачком я. «Не прокатило. О том, что ты через пару часов вылетаешь в графство Классен», — расстроенно проговорила доктор Мирт, и я с удивлением уставился на нее. Говорила женщина спокойно, не повышая голоса, не напрягая, вот только в глазах у нее плясал такой коктейль эмоций, что можно было задохнуться. Даже не представлял, что она способна на такое. Всегда тихая, спокойная и рассудительная, сейчас Хайти пылала негодованием. «Чего случилось-то? Ты же прекрасно знала, что я туда отправлюсь. Но не теперь, когда в окрестностях орудует шайка бандитов. Ты же слышала, что проведена зачистка. А еще я слышала, что половина из них разбежалась. По отдельности, эти шакалы еще опаснее». Нахмурил брови, не в состоянии понять логику женщины. «То есть», — начал вкратчиво, — «если ты едешь к черту на рога, рискуя собой, это нормально, а стоит мне собраться в свои земли, как ты начинаешь возмущаться. Это не одно и то же. Почему? Потому что от того, поеду я или нет, зависит чье-то здоровье, а возможно и жизнь, а твое графство может подождать». Вздохнул, понимая, что в чем-то цырганка права. Подошел ближе и, успокаивающе взяв за руку, подвел к креслу и, плюхнувшись на него, потянул Хайтина на себя, усаживая на колени. «Ой, не ожидая от меня ничего подобного», — удивленно воскликнула женщина. «Было приятно чувствовать в своих объятиях эту удивительную женщину. Я до сих пор не мог толком понять, что именно больше всего меня в ней привлекает. Неординарная внешность или индивидуальные черты характера. Скорее всего, все вместе взятое. Высокая грудь, обтянутая шелковой рубашкой, оказалась на уровне моего лица». Сглотнул слюну, понимая, что взгляд сам собой нырнул в глубокий вырез и не собирался оттуда возвращаться, любуясь прекрасной картиной. Рука взметнулась вверх, желание проверить на ощупь мягкую плоть возобладало над разумом, но я вовремя опомнился и вместо округлых полушарий обхватил ладонью тонкие пальчики женщины, сразу ощутив их дрожь, и почувствовал себя виноватым за то, что заставил цырганку волноваться. «Послушай, мне действительно необходимо уехать именно сейчас. Все будет в порядке, я обещаю. Вернусь через неделю, вот увидишь. К чему такая спешка? У меня обязательства перед капитаном. Прости, не могу сказать. Это закрытая информация». Хайти хитро прищурилась, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Скажи-ка, Варлен, а это случаем никак не связано с одним секретным объектом, находящимся на территории базы?» Хмыкнул, прикрыв глаза. «Как же я раньше не догадался. Хайти врач, да не абы какой, а универсал высшей категории. Ты входишь в тридцатку посвященных», — произнес, не спрашивая, а скорее утверждая. Доктор кивнула, но не проронила ни слова. «Я знаю про подземный научный центр», — поспешил успокоить цырганку. «Именно поэтому мне нужно как можно быстрее уладить дела с графством, чтобы ничто не отвлекало от непосредственной службы на благо империи. Будем с капитаном выводить на чистую воду преступные элементы и раскрывать заговоры, чтобы никто и ничто не посмело нарушить покой жителей Техармы, попутно пытаясь подчинить монстров». О, как загнул, даже самому понравилось. Осталось узнать, прониклась ли моей речью доктор Мирт. Прониклась, на пару секунд, а затем засмеялась и дала подзатыльник. «Балабол, конечно, вхожу. Кто же еще кроме меня будет лечить сотрудников центра? И такое бывает, они же вроде как ученые. Пусть бы сами себе купировали болячки. Здесь все бывает, особенно когда какой-нибудь подопытный экземпляр пытается сбежать. Ясно, покачал головой, представив, с чем мне придется иметь дело. Так ты даешь свое благословение на мой сегодняшний полет. Поинтересовался с самой обворожительной улыбкой, на которую был способен. Ладно, лети в свое графство, только смотри, не забывай писать в галке хоть иногда, непременно. А сейчас, тебе пора возвращаться. Разбегалась тут, понимаешь, сама на ногах еле стоишь, а все туда же. Вроде врач, должна понимать, произнес со всей строгостью. Что ты бухтишь, как старый дед, поднимаясь с моих колен хмыкнула Хайти, подставляя плечо. Проводишь в медблок, но я сделал по-своему, просто подхватил легкое тело на руки, и распахнув ногой дверь, вышел из комнаты. Варлен, немедленно поставь меня на землю, ты подрываешь мой авторитет. Пойдут слухи, а не все ли равно, какая разница, кто и что будет говорить, как это какая разница, все будут думать, что я не в состоянии передвигаться самостоятельно или того хуже, решат, что между нами завязались отношения, чего, остановился и недоуменно посмотрел на цыганку, неужели я настолько плох, что тебе неприятна сама мысль о том, что между нами может что-то произойти, да еще стесняешься, нет, Варлен, ты не так понял, перебила меня доктор, просто, не хочу выглядеть слабой, да и жалость мне не нужна, такой, как ты, никогда не посмотрит на такую, как я, пришла моя очередь недоумевать, вот сейчас реально не понял, какой, такой я, дурак, фыркнула Нейра, она имела в виду Литвер, я же тебе рассказывала про нашу расу, понятно, ну, значит я стану исключением, ха-ха, усмехнулась Синтия, ты уже отличился, взяв в жены Дарминку, да не абы какую, а целую правительницу, кивнул и, посмотрев на зардевшуюся Хайти, произнес, хорошо, хорошо, ставлю, осторожно опустил женщину на землю и подхватил за талию, помогая идти, я бы мог многое сказать, но не стал, глядя на уставший вид доктора, решив отложить беседу на некоторое время, вот вернусь из графства и расставлю все точки над «и», ведь то, что я нравился Хайти, было заметно невооруженным взглядом. Распрощавшись с доктором у медблока и собравшись в дорогу, отправился к ангару, где меня поджидала Сарза, в которую Ултар еще вчера встроил подробную карту Сервиги и подключил к управлению Искином. Теперь точно не заблужусь, только хотел забраться внутрь, как услышал знакомый, усталый голос, в котором проскальзывали нотки обиды. Что, даже не попрощаешься? Вот я дурень, обернулся и посмотрел в печальные глаза Раси. Ну, что ты, хорошая моя, я бы попрощался. Было заметно, что девушка мне не поверила. Значит, все кончено, ты сам по себе. Раси, ты замечательная, самая лучшая, но ты меня не любишь. Ты знала это с самого начала. Я надеялась, чувства придут. Дело даже не в чувствах. Ты мне очень дорога, но я на Сервиге ненадолго. Еще пару месяцев и меня здесь не будет. Я могла бы отправиться с тобой. Во-первых, у тебя контракт. Во-вторых, я намереваюсь сделать кое-что очень опасное и тащить тебя за собой. Не имею права. Прости, не хочу, чтобы ты тешила себя напрасными надеждами. Ладно, я тебя поняла. Чай не дура, но у меня есть одно условие. Какое? Удивленно вскинул бровь. Это я от тебя ушла, а не ты меня бросил. Подожди, я что-то не понял. Удивленно вскинул брови. А Нейра в моей голове глумливо захихикала. Я не хочу, чтобы на меня смотрели с жалостью и показывали пальцем, говоря, «Эй, смотрите, это бывшая Форклассена или это та, которую Варлен поймал и бросил?» «Да ладно тебе, не будет такого, что я, не знаю вас, мужиков, вы иногда еще большие трепачи, чем бабы». «Стоп, мы отошли от темы. Хочешь, чтобы все считали, что ты сама от меня ушла?» «Да, без проблем». Могу даже походить и поплакаться в жилетку знакомым, я демонстративно шмыгнул носом и сделал несчастное выражение лица, смахивая ладонью несуществующие слезы, бедный я, несчастный, бросила меня Раси, ну, чем я плох, чем некрасив, повернулся, театрально показывая девушке, то один профиль, то второй профиль, ахаха, рассмеялась Тайс, прекрати, хотя, я не откажусь увидеть, как ты пустишь слезу. «Не дождешься», — хмыкнул в ответ, — «мужчины не плачут, ага, только жалуются на свою жизнь». Пока перекидывались шуточками, осознал, что витавшее вокруг напряжение окончательно ушло. Роси тепло обняла меня на прощание и поцеловала в щеку. «Удачи, Варлен, возвращайся скорее, я буду скучать». Я тоже искренне улыбнулся девушке и запрыгнул в Сарзу, задавая команду. «Искин, выбрать кратчайший путь до графства Классен». Глава 15. Пока все шло хорошо, Сарза летела на средней скорости, позволяя разглядывать мелькающий за стеклом пейзаж. Через пару часов должна была показаться граница графства Классен. Уже начал расслабляться, как механический голос Искина произнес: «Опасность по левому борту, нападение неизвестного объекта, чтоб тебя». Крутанулся на месте, переходя на ручное управление. Нужно будет в ближайшее время сменить Искина, этот сильно тормозил, даже не смог распознать того, кто меня преследовал. «Опасность справа, нападение неизвестного объекта», вновь подал голос искусственный интеллект. «Кто там такой наглый? Неужели очередной монстр? Если бы...» Просветила меня Синтия. «Две фитера пытаются приблизиться с обеих сторон, намереваясь взять в тиски». «Вижу», произнес раздраженно, заметив летательные аппараты, настырно преследующие Сарзу. «Чего им от меня нужно? Скорее всего, обычные бандиты, а может, остатки той шайки, которую вы устранили». «Хреново», процедил сквозь зубы, видя, как плазменные турели повернулись в сторону цели. «Берегись», вскрикнула Нейра, да так громко, что у меня заложило уши. «Помолчи», проворчал раздраженно, моментально ставя блок и уводя Сарзу с траектории выстрела. Плазменный залп пролетел мимо и вошел в землю, поднимая столб пыли и дезориентируя на пару секунд второго нападавшего. Удалил по тормозам, резко зависая на месте, а вот мои противники, не ожидая такого маневра, не успели остановиться и чуть не столкнулись друг с другом. Жаль, расчет был именно на это. Рванул в сторону, пригибаясь от выпущенных выстрелов и матерясь про себя. Уйти точно не получится, придется принимать бой. Сделал финт в воздухе, разворачиваясь на 180 градусов, пропуская фитеры мимо себя, одновременно готовясь ударить. Не стал доверять Искину, проделал все сам. Открыл шлюзы, взял противника на прицел, но выстрелить не успел. Плазменный заряд, выпущенный одним фитером, попал в брюхо Сарзы. Затрясло знатно, и я чуть не потерял управление, но сумел выровняться и юркнуть в сторону, скрываясь от наводки противника, и выпустил плазму. Промазал. Не привык я сражаться на такой скорости, да и вообще, не привык к подобным баталиям, поэтому решил передать управление атакой искусственному интеллекту. Дело пошло. Жвалы Сарзы, словно почуяв цель, изогнулись в нужном направлении, выпуская смертоносный заряд. Бах! Громыхнуло сбоку. Краем глаза заметил поваливший со стороны противника дым. Фитер завалился на бок, но выпрямился, продолжая преследование, правда уже на более дальнем расстоянии. Я летел вперед, уходя с линии огня, постоянно петляя как заяц при любой возможности, и отвечая огнем. Понимал, еще чуть-чуть и Сарза не выдержит. Она и так уже летела на последнем издыхании. Противник перестал стрелять, видимо, закончился запал. Обрадовался, но как оказалось рано. У меня тоже сели батареи, точнее не у меня, а у Сарзы. Что он делает, мать его? Воскликнул, не выдержав, когда заметил несущийся на меня второй фитер. Совсем безбашенный, пойти на таран, не зная всех параметров летающего средства неприятеля. Может, у меня усиленка стоит, его же тогда размажет, как сырое яйцо по стеклу. А чем это я? Какая нахрен усиленка? Сарза сейчас выглядела как подбитый и готовый в любой момент рухнуть кусок железа, так что этот гад все просчитал. Эти мысли проскочили за одну секунду. Понял, если столкновение произойдет, мне не жить. А затем рванул вниз, буквально царапая брюхом Сарзы землю. Противник следовал по пятам, не отставая ни на миг. Раз, два, три, четыре, начал я отсчет и резко взмыл вверх, только бы хватило тяги. Сзади послышался звук удара, скрежет металла, скрип и рев двигателей. На мгновение оглянулся и увидел воткнувшийся носом в землю вражеский фитер. Получилось. Посмотрел назад. Неприятель, первым принявший атаку, остался далеко позади, видимо, удар плазмы повредил половину энергетических батарей, не давая двигаться на полной скорости. «Потерпи, девочка», зачем-то прошептал Сарзи и включил скорость на полную мощность. Необходимо было как можно скорее уйти от места схватки. Не хватало еще, чтобы пожаловали доброжелатели в лице местных монстров. Решив, что оторвался достаточно, залетел за ближайший валун и остановился. провести полную диагностику, обратился к Искину. Диагностика проведена, раздалось через пару минут. Выдать результаты. Повреждение внешнего корпуса, истощение энергии внутренних батарей, остальные показатели в норме. Уфф, вытер со лба пот и облегченно вздохнул, думал, будет хуже, но ничего страшного. Батареи поменяем, марафет наведем, установить резервное питание, выполнено. Маршрут прежний, скорость 90 стир в час, перешел на автономный режим и откинулся на спинку сиденья, надеясь, что остаток дороги пройдет спокойно. Не тут-то было. До графства оставалось совсем немного, когда Искин вновь подал сигнал тревоги. «Ну что еще такое?» – проворчал я, оглядываясь назад. «Зря, опасность поджидала спереди. Сарзе резко затормозила, а меня отбросила на спинку кресла. Ядрин батон, только и успел произнести, как мы врезались. Нет, не в другое летательное средство, а в здоровенную змеюку, которая резко взвелась вверх прямо из-под земли, оззявив и без того огромную пасть. Вот эта громадина. Земная анаконда даже рядом не стояла с таким монстром. Зубы твари сомкнулись на носу Сарзы, сминая металлический корпус. Ах ты, паршивка. Черную дыру тебе в глотку, а не мою девочку. Я реально разозлился, и схватив пал, выпустил в гадину весь заряд плазмы. Шарахнуло так, что Сарзу мгновенно отбросило назад, а затем закружило в воздухе. Потеря управления. Потеря управления. Твердил механический голос Искина. «Заткнись!» — рявкнул я, ухватившись за штурвал и пытаясь выровняться или хотя бы перестать вертеться, как юла. Удалось, но только тогда, когда Сарза полностью заглохла и кулем рухнула вниз. Хорошо, что высота была небольшой, да и подушки безопасности сработали как надо. «Синте, что у нас там?» — поинтересовался у нейра, снимая блок. «Фуха, выжили!» «Если честно, не ожидала. Думала, нам пришел полный каюк», произнес взволнованный голос, а в следующую секунду его обладательница плюхнулась мне на колени. Сегодня Синтия предпочла образ блондинки в легком голубом платье. Нет, веса я ее не почувствовал, но все равно вздрогнул от неожиданности. «Предупреждать надо», — буркнул раздраженно, — «так и зайкой стать можно». «Зануда», — хихикнула нейра, — «правильно Хайти сказала, ворчишь, как старый дед, а чего ты тогда так вырядилась?» Решила совратить деда, окинул взглядом полураздетую фигурку, которая вполне откровенно прижималась ко мне полной грудью и обвивала руками шею, имитируя объятия. Даже несмотря на то, что я физически не мог ощутить под пальцами теплое женское тело, все равно почувствовал возбуждение. Синтия для усиления эффекта изогнулась в спине и поерзала у меня на коленях. «Так, все, прекращай это непотребство», возмутился вполне искренне. «Сходи лучше, посмотри, что там со змеюкой». «Вот так всегда», — горестно вздохнула нейра, — «как удовольствие получать, так без меня, а как работать, так Синтия впереди всех». «Теперь ворчишь ты», — хмыкнул в ответ. «Имею право». «Имеешь», — согласился с нейросетью, — «но давай ты будешь капризничать чуть позже, а сейчас убедишься, что в ДГОМ, что нас не сожрут заживо». Синтия надула щеки как хомяк, а затем кивнула, чтобы в следующую секунду исчезнуть из кабины Сарзы и оказаться с внешней стороны летательного аппарата. «Можешь выходить, эта троглодитка сдохла, здорово ты ее, всю морду разворотил», восхитилась Синтия, обходя вокруг мертвого монстра. Выбрался из Сарзы и ошеломленно уставился на погибшую тварь. «До этого у меня не было возможности разглядеть змею как следует, поэтому сейчас я оказался не совсем готов к тому, что увидел. Ты думаешь тоже, что и я?» — спросил у ошеломленной нейра. Синтия заторможенно кивнула, а потом повернулась ко мне и озвучила то, что крутилось у меня в голове. «Это необычная тварь. Посмотри на металлические пластины, расположенные по бокам головы. Они хоть и покорежены, но все еще целы. Вижу. А вон там», — нейра неделикатно ткнула пальцем, — «выглядывает остаток матрицы. Угу. Похоже, нам с тобой встретилась сбежавшая из лаборатории тварь. Интересно, здесь много таких, нужно будет выяснить. А еще понять, в курсе ли капитан того, что твари из секретного научного центра бегают по Сервиге, как у себя дома. Тебе не кажется, что попахивает предательством?» «Ну, этим ты никого не удивишь. На базе есть крыса, и эта крыса из наших. Правда, менталист так и не признался, кто именно. Наверное, сам не знает. Может быть», — задумчиво протянула нейра, — «ладно, чего гадать, лучше скажи, как будем добираться до твоего графства». Посмотрел на бедную Сарзу, которая уже не подлежала восстановлению, и понял, что придется топать пешком. Фигово, но других вариантов я не видел. Тихо, приложив пальчик к пухлым губам, прошептала Синтия, прислушайся. Глухое стрекотание отчетливо долетело до моих ушей. Не едет, простонал я. Ты шутишь? Опять скорпион переросток? Вряд ли, больше похоже на жужжание. Пожалуй, ты права, и знаешь, это жужжание не сулит ничего хорошего, кивнул в сторону черной точки, которая, приближаясь, очень быстро увеличивалась в размерах. Большая, метра полтора в длину, на нас летела пчела-переросток. «Меняй батареи!» — крикнула Нейра, а сама ринулась по направлению к летающей твари. «Я отвлеку эту жужелицу!» — рванул в Сарзе, вытаскивая палы и быстро заряжая. Когда обернулся, увидел странную картину. Огромная пчела мирно опустилась на землю, сложив крылья, и не стремясь напасть, наоборот, она с каким-то нездоровым интересом, не гастрономическим, рассматривала Синтию. «И что это значит?» — произнес шепотом, делая аккуратный шаг в направлении монстра и держа пал на изготовке. «Что пред нами еще одна искусственно выведенная особь, причем с зачатками интеллекта. Слабыми, конечно, но этого мне вполне хватило, чтобы взять ее под контроль. Вот сейчас точно не понял. Фарид говорил, что подчинить монстров невозможно, на них не действует ментальное воздействие, потому как оно направлено на разум, а твари действуют на голых инстинктах, полностью отключая мозг. И чего ты тогда спрашиваешь, раз сам ответил на свой вопрос? Погоди, я на мгновение застопорился, пчела полуразумна, а значит, она результат удачного эксперимента. Обычно твари подавляют нейросети, не давая им воздействовать на своего носителя, а здесь, как-то удалось вытянуть на поверхность примитивный разум и установить взаимодействие. Правда, контролирующего звена у нее нет, так что наша пчелка вполне себе свободна в передвижениях. Тогда какого она делает здесь? Она не в лаборатории, а вот это ты спросишь у Юсуфа Фарида, когда вернешься или не спросишь. Сам думай, как лучше поступить. Давай-ка придержим пока эту информацию. Кстати, я всегда считал, что чем примитивнее организм, тем проще на него воздействовать. Как раз наоборот, вот такой вот парадокс, произнесла Нейра и исчезла. Обалдеть, произнес я, не сумев подобрать других слов, потому как происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Кто-то специально выпускает удачные подопытные образцы из лаборатории. И этот кто-то явно не рядовой сотрудник, резюмировала Синтия. Думаешь, Фарид? Не знаю, но исключать такой вариант не стоит. По большому счету, мы ничего не знаем о капитане. Ага, согласился с Синтией. Кроме того, что он прекрасно знаком с моей женой и наверняка в курсе, кто она такая на самом деле. Угу, кивнула головой Нейра. А если учесть, что дарминцы до недавнего времени были непримиримыми врагами империи, то вырисовывается очень интересная картина. Думаешь, Кармелия мутит воду? Понятия не имею, но нам придется это выяснить, потому что, случись такое, и мы по уши окажемся в дерьме. Как бы тебя, второй наследник империи Техарм, не сочли предателем.